чувство денег. Когда кто-нибудь из наших говорил: «Мы обладаем чувством денег», у него развито чувство денег, у тебя совершенно отсутствует чувство денег, этим было сказано все. Во имя этого пресловутого чувства мы обязаны были держаться семьи, не любя друг друга. Обязаны были встречаться, не испытывая при этом никакого удовольствия. Посещать друг друга потому, что так полагалось, а не потому, что хотелось. Выходить замуж и жениться без любви. Шпионить друг за другом, но не доносить. Мучить друг друга, но не вредить друг другу. Страдать от ярма, но не сметь его скинуть, жить, наконец, довольствуясь своей участью, не зная, что такое жить счастливо. Как-то мама сказала мне, только она одна умела так говорить, с вялой улыбкой и проницательным взглядом: «Можешь смеяться над нами, детка, смейся сколько тебе угодно над нашим чувством денег». Однако благодаря ему ты и твои братья никогда не знали ни в чем недостатка. И верно. Мы всегда имели то, что нам необходимо, но не имели того, что нам действительно необходимо было иметь. То и дело я поглядывала на стенные часы. После 2 часов утра я все реже стала получать приглашение на танцы. Не то чтобы я хмурилась, но и не пыталась удерживать при себе кавалеров. Среди всей этой суеты я начинала чувствовать себя усталой, или, вернее, одинокой, испытывала какое-то смутное отвращение. Я решила поискать укромное местечко, где можно было бы отсидеться, ибо я отлично понимала, что если подымусь к себе, это будет с моей стороны грубым вызовом. Я пошла в библиотеку. Здесь царило некое подобие покоя. Попасть сюда можно было, только пройдя столовую, где устроили буфет. В этом крыле особняка музыка звучала приглушеннее, и тут не танцевали. Здесь, в библиотеке, сидя вдоль шпалер шоколадного цвета, молодые девушки вкушали радость флирта с сынками адвокатов. Я усадила 2-3 наиболее благовоспитанные парочки, вскочившие при моем приближении, и с озабоченным видом, будто спешила по хозяйству, пересекла комнату. В углу библиотеки, за деревянной лестницей, выходившей на открытую галерею, находилась стеклянная дверь, над которой была прибита портьера, образуя как бы нишу. Через эту дверь я и ускользнула. И очутилась в зимнем саду. Как я и предполагала, здесь не сделали никаких приготовлений к рауту. В нашем особняке это был самый заброшенный уголок, не привлекавший никого из буссарделей. Так с какой же стати он привлечет внимание гостей? Даже парадного освещения здесь не пожелали устроить. Только в самой глубине, над запасным выходом, как всегда, горела лампочка. Горела она, очевидно, здесь уже давно. Никто не потрудился ее сменить, и свет стал какой-то тускло-красный. Под стеклянной крышей были разлиты искусственные сумерки, тот мертвенный полумрак, который ложится на все неподвижными пятнами. Я прошла по главной тропинке, мимо 2 лужаек, к гроту. Я знала, что там, возле миниатюрного бассейна, стоят 3 гнутых металлических стула, на которых никогда никто не сидел. Сделав несколько шагов и глотнув немного воздуха, я сразу же почувствовала спертую атмосферу зимнего сада, зловонный запах плодородия, который всегда доводил меня здесь чуть ли не до тошноты. Сейчас, после бала, скучного и утомительного, это ощущение было еще острее. Хотя грудь мою стеснила, я продолжала идти вперед прямо к гроту, словно там ждало меня облегчение, словно там должно было разрешиться все, словно там была разгадка или призрак прошлого. «Ай!» — вскрикнула я. «Кто это?» На одном из стульев я разглядела неподвижный силуэт.